русские чиновники, губернские, провинциальные, уездные, с их произволом и вымогательствами, священники, проводившие христианизацию мусульман и язычников, нередко насильственную, произвол местных нерусских феодалов, старшин, делали жизнь жителей национальных районов очень трудной, хотя размер ясака с нерусских народов был, как правило, значительно ниже налогов с русских людей. Однако всякие дополнительные повинности и поборы, национальное угнетение в области религии, в быту, изъятие земель в пользу феодалов, попов имели естественным следствием недовольства башкир и татар, мордвы и чувашей, казахов и калмыков и другое, трение на национальной почве, взаимные нападения, грабежи. Однако совместное проживание, труд на одной земле приводили к укреплению связей, взаимопонимание между социальными низами разных национальностей. Они заключали браки между собой, обменивались хозяйственным опытом, навыками, вместе отстаивали свои интересы в борьбе с помещиками и заводчиками, как это не раз случалось в ходе многочисленных волнений и восстаний. Масса инородцев Поволжья, Башкирии участвовала в восстании Пугачева. Они проживали на территории двух губерний – Оренбургской и Казанской. Первая делилась на четыре административно-территориальных района – Оренбургский дистрикт или уезд. Сюда входили Илецкая и Зилаирская крепости, Сакмарский городок, Бугульминская земская контора с подчиненными ей слободами по Большой Московской дороге, Иицкое войско, три провинции – Уфимская, Башкирия и уезды Бирский, Мензелинский, Осинский и Куртамышский, Исетская – часть Башкирии и уезды Исетский, Шадринский и Окуневский, Ставропольская – населенная в основном волжскими калмыками. В южной части Оренбургской губернии кочевали казахи. Их тогда называли киргизы, кайсаки, каракалпаки. В Казанскую губернию входили шесть провинций – Казанская, Свияжская, Вятская, Пермская, Пензенская, Симбирская. Число жителей в губерниях было не одинаковым. В Казанской губернии насчитывалось до 2,5 миллиона человек, русских и нерусских, не считая башкир, живших на северо-востоке губернии, их число неизвестно. В Оренбургской – 1400-500. В основном это были нерусские, ясачные люди, башкиры, татары, чуваши, мордва, удмурты, мари, нагайцы, мещеряки, калмыки, каракалпаки, казахи и другие, русские крестьяне разных категорий, заводские работные люди, казаки, всякие беглые из крепостных крестьян, солдаты других, скрывавшиеся от преследований раскольники. Характерную черту края составляло наличие военного элемента. Казаки, помимо иика, жили семьями по реке Самаре. Переволоцкие, Новосергиевские, Сорочинские, Тоцкие, Бузулукские, Борские и другие по названиям крепостей. В Уфимской провинции Уфимские, Нагайбакские, Табынские, Елдятские, Красноуфимские. В Исетской провинции Челябинские, Миасские, Чебаркульские и другие. Обычно в каждом городе или крепости их насчитывалось от нескольких десятков до нескольких сот человек. Почти 3,5 десятка крепостей Оренбургской губернии, где служили казаки, распределились по 8 дистанциям или линиям – Самарской, Сакмарской, Нижнеиицкой, Красногорской, Орской, Верхнеиицкой, Верхнеуйской и Нижнеуйской. В них же находились и регулярные части солдат – драгун – 5 гарнизонных батальонов и 3 драгунских полка, всего более 6,7 тысяч человек. К началу 70-х годов военная коллегия поставила вопрос об увеличении войск в губернии до почти 10 тысяч человек. Пехота, кавалерия, артиллерия в составе 10 гарнизонных батальонов и 3 легких полевых команд, подвижных отрядов для военных посылок. Переформирование И пополнение этих частей после утверждения Екатерины II 31 августа 1771 года предложения военной коллегии было начато, но не закончено ко времени Пугачевского движения.